Сыграй мне на даче сквозь душный воздух, будь яблочным пирогом. Откинув плед на веранду с удачей, с охоты приходит кот в дом. Ты тоненьким пальчиком водишь по крышке, рисуя смешного меня. На тонких губах сомнения тише. Я знаю, оно растворилось, сейчас уж нельзя. Я не помню, кто и где ты. Ночь бежит бегом к рассвету, и казалось давно все решено. Ночь застынет на начале, колыбель луны качали, и что дальше будет, все равно. И что дальше будет, все равно. Но движется вечер, крадется туман, внушает так сладко снег. Тебя он обманет, уходишь с веранды, чтоб тихо подняться к себе. На цыпочках мимо замочных скважин, боясь приложить к ним глаз, крадусь коридором. Мне хочется, чтобы с постели ты поднялась. Я не помню, кто и где ты. Ночь бежит бегом к рассвету, и казалось давно все решено. Ночь застынет на начале, колыбель луны качали, и что дальше будет, все равно. И что дальше будет, все равно. Раскиданы кудри в дверном проеме, на свет ты почти нагишом. Шелком рубашки, шелестом бедер, смеешься всем существом. Ты ждешь третий вечер, а я все не шел. Не помню, кто и где ты. Ночь бежит бегом к рассвету, и казалось давно все решено. Ночь застынет на начале, колыбель луны качали, и что дальше будет, все равно. И что дальше будет, все равно. И что дальше будет, все равно.